Камеры. Везде эти чертовы камеры. Сколько же я их засек на станциях и автовокзалах, пока добирался из Подгорицы до Киева? От скольких сумел прикрыться широким козырьком купленной мной бейсболки? А сколько их я еще не заметил? Страшно жить в этом мире под неумолимым и неусыпным взглядом всевидящего гибрида кибервоплощений Немезиды и Аргуса. Мне даже кажется, что в последний раз я чувствовал себя свободным человеком только в зоне. Шутка юмора в том, что прибыв в Киев, я первым делом сам отправился за камерами к Аргусу. С менеджером салона, с виду непримечательного магазинчика охранных сигнализаций, я не был знаком, но он, после вежливого приветствия, без лишних вопросов проводил меня к двери в подвал. Дверь автоматически открылась. Кто бы сомневался, Аргус засек меня и идентифицировал еще на подходе к магазину. Бывший сталкер по кличке Аргис, отойдя от дел, под прикрытием салона охранной техники, занялся производством и продажей всевозможных сталкерских электронных прибамбасов, сканеров аномалий, детекторов артефактов и прочего. Помимо сталкеров, Аргис пользовался популярностью у частных сыщиков, поставляя им всевозможную шпионскую технику. Вот соскорее его и перекрестили из Аргиса в Аргуса, так эта кличка к нему и прилипла. Аргус встретил меня радушно, как старого друга. Угощая коньяком и вспоминая былое, сетовал на теперешнюю пресную жизнь. Ну вот, еще один тоскует по зоне. Кроме обычного сталкерского набора, я заказал у Аргуса еще камеры и всевозможные шпионские штучки. Аргус удивился, конечно, но спрашивать, зачем мне все это нужно, не стал. Обещал к вечеру все скомплектовать. От Аргуса я направился к часовщику. Мне нужно было оружие. Свой-то пистолет я оставил в своей квартире в Подгорице, не тащить же оружие через все границы. Достать оружие в Киеве, если знаешь у кого, вообще-то несложно. Часовщик был одним из знакомых мне оружейников. Хотя часовщик ломил за оружие тройную цену, но стволы у него все первоклассные и без заводской маркировки. Кроме того, светиться раньше времени мне не хотелось, а я знал, что часовщик, как и Аргус, меня к конторе не сольет. В часовой лавке меня ждал облом. Нет, сам-то часовщик был на месте, сидел, ковыряясь в механизме очередных часов, но на окне не было плаката с надписью «Скупаю старые сломанные механические часы». А это могло означать что угодно. От простого «занят» или «не беспокоить» до «атас» или «шухер». Ладно, оружие, если понадобится, добуду на месте. Только вот до места мне еще предстояло добраться. Направился на авторынок. На рынке быстро присмотрел беглого «Жигуленка» четвертой модели. Машина была старенькая, но ухоженная. Особенно мне понравилось, что стекла универсала были тонированы. Поторговавшись для вида, купил «Жигуль» по генеральной доверенности, пообещав грешен бывшему владельцу в ближайшее время переоформить машину на себя. Выйдя от нотариуса, отогнал машину в гаражный тупичок, демонтировал и выбросил задние сиденья. Выбросил вместе с предметом гордости предыдущего владельца бархатными чехлами. А что делать? Мне нужно место для размещения аргусовской аппаратуры. По дороге к Аргусу заехал в магазин рыбаков и охотников, купил складной стол и стулья. Прикупил также палатку, надувной матрас, резиновую лодку и прочие рыбацкие принадлежности. Рыбачить я, конечно, не собирался. Все эти вещи мне могут пригодиться как прикрытие цели поездки в Залесье. Забрав аппаратуру у Аргуса и решив заночевать в придорожном мотеле, выехал из Киева.